Под нож. Гармония причастности к великому созвучию. Не собираю частности и никого не мучаю. Не отражаю праведных, не наказую ложь. Я русским словом маятным ложусь судьбе под нож.